Глава 30. Сначала шофер высадил Буна. Он пожелал нам с Лили спокойной ночи, а потом, заикаясь, пробормотал что-то неразборчивое с Эдди Грейс. Когда дверца за ним захлопнулась, я, подняв бровь, посмотрела на Эдди Грейс, чтобы попытаться сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, а не крутить в мыслях прощальные слова мамы. «Что?» — Эдди Грейс нахмурилась. «У меня что-то на лице?» Я решила, что в этом случае можно обойтись без намеков. «Ты нравишься Буну?» Эдди Грейс обхватила пальцами правой руки левую. «Я всегда нравлюсь мальчикам. Или они думают, что я им нравлюсь, пока я не начинаю быть с собой?» Она кашлянула. «У меня есть патологическая склонность ломать их». «Ломать?» — переспросила я. «Ну...» Эдди Грейс понуро опустила голову. «Физически. Мы пытаемся, и потом я их ломаю». Я повернулась к Лили за разъяснением. «Она вроде как провоцирует несчастные случаи», — тактично ответила кузина. Я решила, что больше не хочу задавать никаких вопросов. И это было к лучшему, потому что за мгновение до того, как лимузин отъехал от тротуара, дверца снова открылась. В машину скользнула Кэмпбелл. Ее лицо было бледным, и она невидящим взглядом смотрела перед собой. «Как много злодейств успела совершить?» — спросила я. Это вырвало Кэмпбелл из тревожной задумчивости. Она подобрала с пола лимузина свою футболку и уже через секунду снова была в ней. Как будто все это время была с нами. Как будто этих 5 часов и не бывало. «Я так понимаю, мы сегодня повеселились?» — прощебетала Кэмпбелл. Лили на секунду поймала мой взгляд. «Можно и так сказать», — она помолчала. «Кажется. Тебе особенно понравилось, что мы решили делать, что хотим. Резвились на заброшенном участке в захолустье. Исполняли танец живота на полуразрушенной сельской заправке». Кэмпбелл повернула голову и, словно змея, замерла, готовясь к нападению. «Мне понравилось?» Я пожала плечами. «Возможно, мы немного отклонились от сценария». Ее зеленые глаза вспыхнули. «Мы так не договаривались. Если тебе не нужно видео, которое подтверждает, что ты почти целый вечер провела в городке в 45 минутах езды отсюда...» «Нет», — Кэмпбелл выдавила улыбку. «Уверена, у вас все здорово получилось». Лили, помедлив пару секунд, вложила камеру в руку Кэмпбелл. Облегчение, мелькнувшее на лице дочери сенатора, встревожило меня больше, чем любая угроза, прозвучавшая из ее уст за последние 6 недель. «Что ты собираешься с этим делать?» — спросила я. «С этой бесценной записью, которая служит алиби на случай непонятно чего». «То, что предписано инструкцией». Кэмпбелл переползла на место напротив и опустила перегородку. «Прошу прощения, сэр», — медовым голосом произнесла она. «Но, по-моему, мы должны оставить это вам». Перегородка поднялась, и наблюдать за этим было все равно, что наблюдать, как опускается занавес или меч. «Он передаст ее», — сказала Кэмпбелл. «Комитет просмотрит видео, и на мероприятии в следующем месяце будут объявлены победители квеста». «Ты ничего не забыла?» — требовательно спросила я. Планшет Лили, записи с камер. «После следующего мероприятия», — пообещала Кэмпбелл, «когда объявят победителей, я отдам вам все, что у меня есть. А пока вы не услышите от меня ни слова о секретах или о чем-то еще». Мы об этом не договаривались. Кэмпбелл пристально посмотрела на меня. «Я серьезно, Сойер. Я не буду доставать вас, всех вас. И на маскараде в следующем месяце все, что у меня есть, станет вашим. Даю слово». «Меня, например, это очень успокоило», — тихо и с сарказмом пробормотала Лили. Эдди Грейс отозвалась не так изящно. «Ребят!» Я продолжала мрачно смотреть на Кэмпбелл, когда Эдди Грейс повторила. «Ребят!» Ее голос стал выше на октаву. «Смотрите!» Я перевела взгляд за окно. Лимузин только что свернул на Камелия Корт. Дом Эдди Грейс находился по одну сторону тупика, дом бабушки по другую, а в самом конце, на самом большом участке, стоял единственный дом в квартале, отгороженный от улицы коваными железными воротами. Сегодня вечером эти ворота были открыты. На подъездной дорожке стояли полицейские машины. Три штуки. Мигание синих и красных огней отдавалось в мозгу ударами ножа для колки льда. Снова и снова и снова. Лили резко повернулась к Кэмпбелл. «Это дом твоего дедушки». Я всматривалась в лицо Кэмпбелл, ища хоть какой-нибудь намек на слабость, на то беспокойство, с которым она залезала в машину. Но увидела лишь стальную решимость. «О, Господи!» — воскликнула Кэмпбелл, изобразив тревогу. «Дедушкин дом! Что же могло случиться?»